И началась рутинная следственная работа. Разговоры, детальный осмотр квартиры и вскрытого сейфа, вопросы к Елене и тому подобное и так далее. Касьян подошел к Меду, который присел на корточки у подсыхающей лужицы, и спросил: «Ну что?» Мед, не глядя на него, ответил: «А ничего. Что сказал, то и есть. Если да, то тогда, если нет, то... Ясно? И раньше, чем часа через два, я тебе больше сказать не могу. Отойди, ты мне мешаешь». Касьян отошел и подумал, что умняга Мед все уже знает. Но есть, как говорится, законы жанра, и против них не попрешь. Елену спровадили быстро и немного покидали друг другу вопросы без ответов. Потом скоро собрались и, совершив ряд формальностей по поводу квартиры, отбыли, не видя, естественно, с каким выражением лица глядела на них Елена в свой дверной глазок. Это была не злоба и не обида, а некое торжество, даже улыбка присутствовала, которая как бы говорила: «Вы со мною кое-как, и я с вами так же. Ничего вы от меня не узнаете, а могли бы». Последнее она произнесла вслух. Касьян приехал домой в странном состоянии. Ему было не по себе, почему-то беспокоила Елена. Не она сама, а то, что он понаделал ошибок, был непрофессионален. Плёво отнесся к свидетелю, потому что, видите ли, она его раздражала. Чем? Какой-то нарочитой таинственностью, театральщиной, дурным тоном, злобой. Короче, получилось с ней наперекосяк. Придется исправлять все ошибки, Касьян Гордианович. Быть приторно вежливым и милым. Может, даже приволочь ей что-нибудь. Цветы или коробочку конфет. Но это он решит позже, под самый визит. А сейчас спать и спать. Спи, дорогой сыщик. Видай сны сновичи про Кику Алексику. Часть вторая. Исходник того, о чем рассказано в криминальной истории части первой. Тремя месяцами ранее. Июнь. Последнее время, уже довольно долгое, у Владимира Николаевича было припоганнейшее настроение, особенно после смерти тетки. Но это чисто по времени, потому что сама теткина кончина не расстроила его нисколечко, а даже как-то взбодрила временно. Наконец-то он остался один и перестал быть предметом забот и такого жестокого любовного внимания, что он просто изнемогал под этим гнетом. Но оставшись один, он как начал веселиться, так и закончил, потому что понял окончательно, что денег у него птички склюнуть. А что, скажите, может иметь фотограф в непрестижном фотографическом салоне? Тетка же всегда что-то откуда-то выгребала, и Вовчик был абсолютно уверен, что когда-нибудь разбогатеет. На это намекала его тетка. Весело и хитро. Вообще, тетка была из людей веселых. Все ее смешило. Надо всем она насмешничала. Даже над своим племянником, которого любила, как только могла. Она всегда, как помнил Вовчик, была ужасно толстая, просто пузырь. Но, как и пузырь, легкая. Могла носиться по городу, по магазинам со скоростью бешеной собаки. Могла затеять вдруг индивидуальные танцы под старые хрипатые пластинки. Могла сорваться и полететь в театр на какой-нибудь престижный спектакль. Ничто ее не утомляло. И казалось, она проживет 200 лет. Она сама так считала. И потому, намекая о каких-то своих денежных запасах, завещание составлять не торопилась. Говорила, что с этим успеется. А вот не успелась. Ушла в магазин купить что-то ко дню рождения любимого племянника, собственно, единственного родного человека в этом мире, и со своими скоростями попала под машину. Когда Владимир Николаевич узнал об этом, тут-то и взвеселился, думая, что быстро найдет ее деньги и перестанет, наконец, быть несмышленым мальчиком. Хотя к этому печальному для тетки дню ему стукнуло 36 лет. Но вскоре и испортилось у него настроение. И надолго. Однако давайте же все по порядку. Проведем рассказ. Итак, Владимир Николаевич, похоронив тетку, тоже единственного родного в мире человека, родителей он не знал. Они разошлись давно, когда мать была им беременна. Отец не терпел беременных, тяжелых и пузатых женщин. и как только узнал, что станет отцом, тут же слинял, куда неизвестно. И неизвестно до сих пор. А мать сильно убивалась и уехала на заработок в Норильск. И там сгинула окончательно. Ни сестер, ни братьев Владимира Николаевича не было. Неожиданно для себя, как взвеселился, так и загрустил. Почувствовал себя одним-одинешеньким в мире, полным чужих людей. К тому же он, как ни искал, денег найти не смог. Сберкнижки у тетки тоже не оказалось. Коммунальная квартира, где у них было две смежные комнаты, в которой жили еще две семьи. Квартира была сама по себе огромная, пятикомнатная. Постепенно рассеялась. Приходили какие-то крутые мальчишечки в кожанах до пят и обещали каждому по квартире. Это нужно было мальчатам, как они говорили, для офиса. Первый этаж рядом на лестничной площадке, тоже большая квартира. Вот они и хотели купить все комплектом. Владимиру Николаевичу они вежливо предложили однокомнатную, но в далеком районе. У них-то был самый центр на Цветном бульваре, и он достаточно холодно отказался. Мальчонки тоже были недовольны, он их задерживал. Да еще одна мадам из соседней, которая жила там вместе с подругой, как с мужем. Об этом в доме все знали. В целой квартире, доставшейся ей от родителей. Мадам была в возрасте, и подруга тоже. И им, мальчата в кожанах, тоже предложили однокомнатную. На что мадама устроила хипеж и визжала об уважении к человеческой личности и всеобщем хамстве. Вот они, эти две, да Владимир Николаевич, застили мальчатам ихний свет. Но Владимир Николаевич уступать не хотел. Однокомнатная ему была ни к чему. Тем более, что в голове давно зрела идейка, еще при тетке, когда он мечтал о будущем богатстве. И потому с мальчатами пошла какая-то неприятная напряженка. Это было противно и, скажем прямо, страшновато. Они ему доказывали, уже довольно злобно, что для одного шикарная однокомнатная, где-нибудь в районе Хорошовки, в 5 минутах от метро, просто мечта, а он упорно отказывался. Тогда один из них, постарше, предложил ВН двухкомнатную, но с приплатой от Владимира Николаевича. Ребята знали его тетку. Они при ней еще начали хаживать сюда и, конечно, собрали нужные сведения. И, конечно же, из разговоров, что тетка была, наверное, не из беднячек, об этом соседи поговаривали, и иной раз при встрече с ВН шутили, наш богатенький жених идет. ВН сказал, что подумает. На том они на некоторое, очень короткое, это ВН понимал, короткое время расстались. А он впал в тяжелейшую тоску. Значит, все. Ни тебе приличного жилья, ни приличной жизни, не говоря уже об его идее, которую он вынашивал с тех пор, как наступила свобода. И еще раздражали его предложения о женитьбе. Дело в том, что у Владимира Николаевича, а ранее Вовчика, никогда не было девушки, девочки, женщины. И не потому, что он был пед или импо. Совсем нет. Так почему же? Он этого объяснить не мог даже самому себе. Боялся женщин? Возможно. Разве только грешил он на один случай еще в пионерском лагере, куда его отправляла тетка на все лето, ради воздуха, для ребенка. Ему было лет 13, и по ночам он уже ощущал, как поднимается во сне его плоть и разряжается липкой жидкостью. Это было противно, то есть сама жидкость, а вот ощущение само по себе отдельно было необыкновенным, тягучим и сладко-болезненным. Иногда, дожидаясь этого состояния и не зная, как его призвать, он начинал трогать свое орудие, продление рода, руками, пугаясь до пота этих своих действий, которые он знал были запретными и непристойными. Так вот, было ему 13, и он находился в очередной раз в пионерлагере, но уже считался в старших, и мальчишки, взрослые, приняли его в свою компанию. Тогда он был очень симпатичный, синеглазый, с темными, прямыми, густыми и сыпучими волосами, длинноватым носом и бледным, не болезненно бледным, а прекрасно бледным цветом лица, изысканным, аристократическим, хотя откуда ему аристократизму было взяться? Его тетка, впрочем, о тетке в свое время, она необходима для повествования. Так вот, в лагере многие девчонки клали на Вовчика глаз, особенно Тоська, которой было уже 15, и считалась она первой красавицей. Видимо, потому что у нее было все, что должно быть у настоящей женщины.